Глава 22. Победа. Когда Джейн поспешно выскочила из-за стола, Ричард не сразу сообразил, в чем, собственно, дело. Но потом, глянув на устриц, вспомнил случай в Даркфорде. В тот день граф чуть было не отправился на встречу с предками. Страшное было зрелище. Похоже, такая же аллергия оказалась и у его сестры. «А что, собственно, происходит?» — поинтересовался баронет, глядя вслед поспешно удаляющейся девушке. «Здесь душно», — пояснил Ричард, не желая вдаваться в подробности. «Мисс Стэнли сделалась дурно». «Вот, к слову», — вдруг спохватился сэр Герберт, — «я кое-что сообразил, глядя на наш стол. Вы, мистер Кавендиш, просили рассказать про апрельскую встречу с графом, припомнив все до мелочей». «Скорее всего, это не поможет, однако я обратил внимание, что в тот день он тоже ел устриц с белым вином из устриц», — мгновенно отреагировал Ричард. «Сэр Герберт, вы уверены? Вы сможете подтвердить это на суде?» «Да, разумеется. И сорт вина, пожалуй, могу припомнить». Баронет посмотрел на него, как на умалишенного. «А что в этом такого? Зачем суду знать, что ел и пил граф Сеймурский во время обеда?» «Пока не знаю», — уклончиво ответил Дик, памятуя указания сэра Гриффина и стараясь ничем не выдать своей радости. «С Франческой что-то творилось, и это беспокоило Ричарда больше, чем в первый день заседания суда Палаты лордов. Девушка, не попрощавшись, ушла с ужина в Критерионе, так и не узнав об открытии Дика и о том, что ее брат теперь в полной безопасности. Не появилась она и на следующий день». Джеймс на вопросы не отвечал, лишь отводил глаза, не желая лгать другу. А вечером графа взяли под стражу и увели в Гримсби. Это было важной частью затеянной сэром Гриффином игры, но Ричард места себе не находил от беспокойства, пока Джеймс, живой и здоровый, не уселся рядом с ним на скамью в зале судебных заседаний. «Как прошла ночь?» — шепотом спросил Дик. «Если есть деньги, то и в Гримсби можно устроиться с большим комфортом», — подмигнул ему граф. «Дует только немного, а так вполне можно жить. Рад, что тебе понравилось, потому что я собираюсь после сегодняшнего провала просить отсрочку до следующего заседания. Сегодня тебе придется нелегко». Джеймс незаметно пожал руку друга. «Проигрывать всегда сложнее, чем выигрывать. Но ты уж постарайся». «Приложу все усилия», — пообещал ему Ричард. «Ну, черт побери, проиграть, вопреки ожиданиям, оказалось не так уж сложно. Опытный обвинитель моментально разгромил все аргументы, выдвигаемые Ричардом. Переквалифицировать самоубийство мистера Кроуфорда в убийство не удалось. Вызвав полицейского эксперта, обвинитель так его запутал, что бедный хирург заявил, мол, картина, конечно, слегка странная, но выстрел был не с такой большой дистанции, чтобы исключить версию самоубийства. Дик вызвал несколько свидетелей, видевших графа в Тингейме, но они ожидаемо не сказали ни да, ни нет. Вроде похож, а там кто его знает, сколько времени прошло. Как и договаривались с Делроем, Ричард в этот день использовал самые неубедительные аргументы и апеллировал к тому, что ни одна улика не указывает со всей определенностью именно на графа Сеймурского. Обвинение попыталось использовать как аргумент подписанные договора, но Дик попросил лорда-канцлера дать дополнительное время, заявив, что намерен пригласить эксперта по почерку, вызванного из самой Ференции. Лорд-канцлер Альби, герцог Эксетер, не был склонен поддержать просьбу Ричарда, но тут вмешался граф Уинчестер, неожиданно замоливший слово за Джеймса. Кавендишу-младшему пришлось крутиться, как уж на сковороде, чтобы держаться в пределах наименее надежных улик и фактов. Срывая неприязненные взгляды в свою сторону, Дик мямлил, перескакивал с одной мысли на другую, словом, делал все, чтобы безнадежно проиграть это слушание. В конечном счете среди собравшихся начали проскакивать недоуменные смешки. Настолько нелепо выглядел баристер, защищающий графа Сеймурского. Когда герцог Эксетер объявил о завершении первого заседания, несколько молодых лордов подошли к Ричарду и посочувствовали ему, сказав, что он все равно неплохо выступил. Джеймса увели обратно в Гримсби, а Дик между делом решил нанести визит дяде, которого давно не видел. Слуга провел Ричарда в библиотеку, где находился хозяин дома. Вот только никто не предупредил молодого человека, что на сей раз дядя не один. «И теперь обратите внимание, мисс Тальбот, вот на какое обстоятельство!» Донесся до Дика голос мирового судьи. «Сразу по нескольким другим источникам известно, что в том году был страшный неурожай. Так откуда же взялись к зиме настолько солидные запасы зерна? Это подводит нас к мысли...» «О, Ричард, мальчик мой, рад тебя видеть!» Сэр Артур похлопал племянника по плечу. «Мисс Тальбот, мое почтение, миссис Андерс...» Дик поклонился Фрэнни и экономке. «Признаться, я совсем не ожидал здесь увидеть столь теплую компанию». Он озадаченно посмотрел на дядю. «Миссис Андерс, мисс Тальбот, могу я попросить вас позаботиться о чае в гостиной?» Когда женщины ушли, мировой судья повернулся к племяннику, потер переносицу, собираясь с мыслями. «Видишь ли, Ричард, — произнес он, — у любых действий бывают последствия. Обещав мисс Тальбот жениться, а потом расторгнув помолвку, ты подверг опасности ее и свою репутацию. И все это накануне серьезного экзамена. К счастью, нашелся один очень сообразительный человек, предложивший нашим семьям достойный выход из создавшейся ситуации. Да, разумеется, я далеко не молод, но ведь ничего особенного и не требуется. Всего лишь нужно подтвердить мнение окружающих, что мисс Тальбот предпочла меня тебе. Светское общество само придумает мотивы. Ему не нужны наши подсказки. Твои несостоявшиеся родственники тоже довольны. Я обещал оставить мисс Тальбот определенную сумму в качестве наследства. С моей смертью ее приданное увеличится в 3 раза, вне зависимости от того, закончится наша затея свадьбы или нет. Это выгодная сделка для них, да и для твоей карьеры тоже». Дик молчал, пытаясь осознать произошедшее. Похоже, мир окончательно сошел с ума. Фрэнни Тальбот и сэр Артур? Потом в памяти всплыло обещание Колина уладить проблему. Так вот, как он ее улаживал. Нет, Ричард не переживал из-за наследства. Он и сам способен заработать себе на достойную жизнь, но... «Мне уже рассказали, как ты сдал экзамен. Я горжусь тобой. В комиссии были мои хорошие знакомые. Они обещали, что не дадут тебе спуска. И ты с честью выдержал испытание. Теперь можешь быть полностью уверен в своих силах. Что ж, пойдем пить чай». Сэр Артур подтолкнул все еще ошарашенного племянника к выходу из библиотеки. Дик послушно направился в гостиную, где уже, как ни странно, чувствовались некоторые изменения, пока еле заметные. Были переставлены пара фигурок на камине, на подоконнике появилась новая вазочка, но эта комната, похоже, постепенно переставала быть музеем. Мисс Тальбот охотно помогала миссис Андерс хлопотать по хозяйству, и, как показалось Ричарду, все происходящее доставляло ей удовольствие. Она не казалась жертвой обстоятельств. Притворялась, желая вызвать ревность? Тоже не похоже. Где полные торжества взгляды, которые полагалось бросать на бывшего жениха? Мисс Тальбот почти не замечала Дика, уделяя ему лишь то внимание, которое полагалось проявлять, учитывая ситуацию. Ричард усмехнулся, оценив всю иронию происходящего. Фрэнни Тальбот, сердечная подруга Анны, и просто в голове не укладывалось. После чаепития, прощаясь с сэром Артуром, Ричард не смог удержаться и спросил, оставшись с дядей наедине: «Я заметил, что мисс Тальбот не без удовольствия приняла произошедшие изменения. Она очень разумная девушка», — пояснил сэр Артур. «Как выяснилось, интересуется историей, а у меня большая библиотека. Нам повезло найти общие интересы. Как ты знаешь, на досуге я пишу книгу по древней истории Ландарина. Мисс Тальбот была в восторге, когда увидела собранные мной документы и издания по этой теме. Поэтому в итоге и я не остался в проигрыше. Теперь есть с кем обсудить спорные моменты. Насчет невесты не скажу, а сочувствующего слушателя и благодарную ученицу я отыскал. Учитывая обстоятельства, это намного больше того, на что следовало рассчитывать». Пожалуй, это многое объясняло. Пожелав сэру Артуру хорошего дня, Ричард нашел время встретиться с Патриком и его командой, чтобы проверить, все ли готово к слушаниям через пару дней. Весельчаки весьма активно включились в подготовку к большой шалости, а перед вторым слушанием гарантировали наступление в Ландарине эпохи хаоса и разрушений. Заодно Ричард попросил бывших собратьев по клубу о помощи в эксперименте со свидетелем Риганом О'Лири. Слух этого уроженца Эри оказался просто феноменальным, впору показывать фокусы. Итак, теперь все выглядело идеально. Представление можно было начинать хоть сейчас. Главное, чтобы главный хищник попался в расставленную ловушку. Ловчая сеть сработала лишь вечером следующего дня. Колин принял через амулет вызов от сэра Гриффина и сказал Ричарду: «Сэр, вам пора ехать в Гримсби. Похоже, план входит в завершающую стадию. Если вы хотите при этом присутствовать, поторопитесь. Пришлось бросать недоеденный ужин и, спешно одевшись, ехать практически на другой конец города». Стража у тюремных ворот уже была предупреждена, Ричарда сразу провели на место, в небольшую комнату с несколькими незаметными отверстиями в стенах на уровне глаз. Там открывались прекрасные возможности для подслушивания и подглядывания за тем, что творится в помещении по соседству. Сэр Гриффин восседал в углу на большом стуле, обитом бархатом. Рядом с ним стояли двое мужчин в черных костюмах. «Лорд Уинчестер запросил пропуск к камеру к графу Сейморскому. С минуту на минуту должен явиться», — сообщил вполголоса шеф отдела государственной безопасности. «Не удивлен», — заметил Ричард. «Без него в стране ни одна пакость не происходит». Поймав на себе полный иронии взгляд сэра Гриффина, Дик смутился и почел за благо замолчать. «Начинается!» Глава государственной безопасности подошел поближе к стене, и в комнате стало абсолютно тихо. «Здравствуй, мой мальчик!» Голос графа Уинчестера звучал так громко, словно старый лис находился не в соседней камере, а совсем рядом. «Смею напомнить, что ваш мальчик сидит в другой камере дальше по коридору, а девочка в другом крыле. Так что, зайдя сюда, вы явно ошиблись дверью», — заметил Джеймс, не скрывая неприязни к собеседнику. «Что произошло? Зрение ослабло? Разум помутился? Граф, вы злитесь на меня? Напрасно! Вы сын моего незабвенного друга и его супруги, красивейшей женщины из всех, кого я встречал. Неужто вы думаете, будто я не на вашей стороне? Знали бы вы, как непросто было получить возможность прийти сюда. Мне больно видеть, в какой ситуации вы оказались. Серьезные обвинения, а если докажут ваше участие в изготовлении запрещенных артефактов, лишение титула и виселица... Я не смогу спокойно жить, зная, что не помог вам в трудную минуту. К слову, почему поверенный выбрал Ричарда Кавендиша как вашего баристера? Очень странная и сомнительная кандидатура. Неужто не нашли кого-то другого? Боюсь, что нет. Покушение на мистера Максвелла, угрозы в сторону мистера Делроя, думаю, господа Эткинс и Моррисон тоже получили письма. Ко всему прочему, прошел слух, что моим делом заинтересовалось военное ведомство. Никто не хочет рисковать репутацией, защищая того, кого защитить невозможно. О да, в таком случае, понимаю, мистер Кавендиш — единственный баристер, которому нечем рисковать. Мистер Кавендиш является моим другом. Да, у него пока недостаточно опыта, но я доверяю ему. Напрасно. Он защищает вас так, что лучше бы просто молчал. Мне стыдно даже смотреть на то, как этот неудачник марает честь Даркфорда. Уинчестер брезгливо поморщился. Мне очень хочется прекратить это безобразие. Именно поэтому я пришел сюда с предложением от очень влиятельного человека. Интересно, хмыкнул лорд Сеймурский. «И в чем оно заключается? Вам нужно подписать дарственную на все акции общества, а тот, кто прислал меня сюда, снимет с вас все обвинения». «Каким же образом? Он представит суду настоящих преступников?» «Значит ли это, что он знает настоящих преступников и при этом до сих пор не выдал их правосудию? Не выглядит ли это как укрывательство и соучастие?» «Возможно». Но не нам с вами судить. Я всего лишь посланник, не более. Не слишком ли велика цена моей свободы? С усмешкой спросил Джеймс. Даже с учетом падения курса цена моего пакета составит около 6 миллионов кингов. Мне жаль, но я не уполномочен предлагать другие условия. Либо эти, либо... Уинчестер щелкнул пальцами. «Обидно, конечно, что у вас нет времени даже подумать. Придется решать сейчас. Да или нет? В конечном счете у вас все равно останется достаточно средств для ведения привычного образа жизни». «Да, но с одним условием», — заявил граф. «Вы объясните мне, что за возня происходила с этой Соломеей? Исключительно для любопытства». «Увы, я не настолько осведомлен в этих делах», — голос Уинчестера звучал теперь весьма недовольно. «Хорошо. Расскажите хотя бы, правда ли ваши мастера создавали в доках запрещенные артефакты?» «Зачем вам это, Джеймс? Какая разница? И спешу напомнить, что наши с вами мастера по-прежнему работают в цехах общества». «Судите сами, зачем бы мне арендовать помещение в доках, если есть более подходящие места для создания любых артефактов?» «Я строго соблюдаю закон. Вряд ли запрещенные артефакты принесут мне достаточно денег, чтобы оправдать возможные риски». «Но заготовки все же нашли». «Джеймс, вы меня в чем-то обвиняете?» — возмутился Уинчестер. «Нет, но вас прислали с предложением». «Уже это говорит о том, что вы явно в курсе многих вопросов». Граф Уинчестер тихо засмеялся. «Вы очень любопытный, Джеймс. Скажу вам так, найти действующий запрещенный артефакт не так уж сложно, как и создать заготовку с подобием рисунка. Но это...» Тут же оговорился граф. «Как вы понимаете, целиком мои домыслы». «Что ж», — сдался Джеймс, — «вы принесли документ с дарственной?» «Да? Извольте получить». На несколько секунд повисла тишина, а потом Ричард услышал. «Граф Уинчестер, имею удовольствие вам сказать, что вы арестованы», — громко произнес Джеймс условленную фразу. За стеной послышался удивленный возглас, потом вскрик и звуки какой-то возни. Дик первый ворвался в камеру, но его помощь не понадобилась. Граф Уинчестер стоял лицом к стене, его левая рука была заломлена в болевом захвате. С этим старым лисом Джеймс прекрасно справился сам. «Не везет Альби с канцлерами», — сообщил лорд Сеймурский, передавая арестованного людям Гриффина, которые тотчас же увели его прочь. «Дарственная-то на герцога Эксетера, Но что за беда, что не канцлер, то вор. Бедный Патрик, каково ему жить с таким отцом? Дик, может, назначим тебя лордом-канцлером? Ты воровать с детства не умел, а теперь уже поздно учиться. Помолчите, молодой человек, — шикнул на него глава безопасности, поднимая с пола дарственную и разглядывая вписанное в нее имя главы палаты лордов. «Мистер Кавендиш, я слышал, у вас есть очень надежная линия защиты», — произнес он задумчиво. «Да, это так. В таком случае воспользуйтесь ею завтра, на втором слушании». «Но почему?» — ошарашенно спросил Ричард. «Джеймс ведь невиновен, и вы об этом знаете?» «Видите ли, молодой человек, — снисходительно ответил Гриффин, — мы с вами живем в двух разных плоскостях. Вы замечаете только черное и белое, справедливость и несправедливость, а я вижу политику. Стране невыгодно снимать с поста герцога Эксетера, как и отправлять в Гримсби графа Винчестера. У герцога могущественные друзья и союзники, связи с первыми и вторыми лицами государств за пределами Альбии. Граф Винчестер не менее полезен. В его руках сосредоточены огромные капиталы. Он управляет крупнейшими компаниями, дающими львиную долю прибыли нашей страны. Нам выгодно держать этих людей на коротком поводке. Поэтому мы как следует припугнем их и оставим на прежних местах. Роль же графа Сейморского намного скромнее. Он всего-навсего получает прибыль со своих капиталов, не пытаясь ни на что влиять. Поэтому логичнее всего оставить его основным ответчиком по этому делу, коль скоро народ хочет наблюдать за судилищем. Людям нужно зрелище. Представление должно продолжаться. Уже начатый процесс должен завершиться вердиктом. Виновен или невиновен? Если невиновен, то дело можно передать на доследование, пообещав найти настоящих преступников. Люди приготовятся ждать, а через некоторое время их внимание отвлекут другие скандалы и события. Сэр Гриффин направился к выходу из камеры, а перед тем, как уйти, произнес: «Таким образом, мистер Кавендиш, постарайтесь завтра быть крайне убедительным с членами Палаты лордов. Покажите им, на что способны. В конечном счете, от этого зависит ваша карьера. Мне жаль, граф, но вам придется задержаться в этих стенах еще на одну ночь». Проводив осуждающим взглядом главу отдела государственной безопасности, Ричард дотронулся до плеча Джеймса. «Завтра тебя отпустят», — пообещал он. «И мне плевать, какую роль ты играешь в жизни Альбии». «Уверен», — усмехнулся лорд Сейморский, — «абсолютно». «Из тебя виски», — напомнил ему Ричард. «Договорились». На документах стоят подписи графа Сейморского. Авторитетно заявил благообразный профессор-графолог, которого высокие лорды привлекли для освидетельствования подписей на договорах с Соломеей. «Вы уверены?» — спросил Ричард. Несмотря на напряженную ситуацию, Джеймс не сдержал улыбки. В мантии баристера и длинном белом парике Дик выглядел весьма потешно. «У меня нет ни малейших сомнений в этом», — снисходительно улыбнулся эксперт. «Тогда предлагаю провести небольшой эксперимент», — заявил Ричард. Он с важным видом извлек из своей папки чистый лист бумаги и протянул графу Сейморскому. «Милорд, будьте любезны, поставьте здесь свою подпись», — попросил он. Джеймс охотно выполнил его просьбу. «А теперь я сам на ваших глазах сделаю копию». Перо заскрипело, ставя еще один росчерк, абсолютно такой же, как первый. «Сэр! Вот вы, сэр!» Дик прошел к местам для зрителей. «Будьте любезны, попробуйте сделать еще одну копию», — просил он виконта Морби. «Как получится. Просто приложите усилия, чтобы вышло похоже». Таким же точно образом Ричард подошел еще к нескольким зрителям, в которых Джеймс узнал членов клуба весельчаков. «А теперь, сэр», — он протянул эксперту, покрытый подписями лист, — «скажите, какая из них принадлежит графу Сейморскому?» Профессор изумленно уставился на документ. «Ну, позвольте», — только и смог произнести графолог. — Так что же, вы можете определить здесь автограф, оставленный графом Сеймурским?» «Ну, как это возможно?» – возмутился профессор. «Как видите, очень даже возможно». Ричард торжествующе поклонился лордам. «Достаточно немного практики, и поддельная подпись будет практически неотличима от настоящей. Во всяком случае, современными средствами. А теперь позвольте пригласить сюда несколько свидетелей преступлений графа Сеймурского, совершенных им этой ночью, в то время, когда сам он пребывал под стражей в Гримсби». Публика взволнованно зашумела, а Ричард принялся вызывать свидетелей. Джеймс старался не хохотать в полный голос. Как утверждали свидетели, вчера ночью граф Сеймурский разбушевался не на шутку. В числе вменяемых ему преступлений значились кража трещотки у констебля, прогулка в непристойном виде в Королевском парке, пение скабрезных песен под окнами старой девы, которая, к слову, с большим воодушевлением рассказывала о случившемся. Из зоологического музея было похищено чучело гориллы, которое похитители установили за кустами в безымянном сквере Ноттинга. Две почтенные старушки, выйдя на утренний мацион, до заикания перепугались, увидев чудовище, выглядывающее на них из-за зарослей ивняка. Ночным преступлением графа Сеймурского не было числа. Все они выглядели до крайности возмутительно, но... Сам Джеймс преспокойно спал в эту ночь в камере, о чем клятвенно заверяли дежурные надзиратели. Как видим, далеко не всякий мужчина хрупкого телосложения, невысокого роста и с длинными волосами, убранными в хвост, является графом Сеймурским, подытожил Ричард. «Позвольте», — возмутился обвинитель, — «но точно так же мы не можем сказать, что мужчина с названными приметами не является графом Сеймурским. Ваше представление ничего не доказывает». «Представление только началось», — пообещал ему Ричард. «Теперь, господа, я хочу представить вам следующего свидетеля. Мистер Риган О'Лири, человек, которому удалось выжить во время покушения, в котором обвиняют графа Сеймурского». Рыжий уроженец Эйры смущался, заикался и был не слишком убедителен до тех пор, пока обвинитель не высказал сомнения в ценности его свидетельства. «Голос. Вы, господин адвокат, предлагаете принять во внимание утверждение свидетеля, будто голоса графа и одного из нападавших на вас людей, милорда, как назвал его сообщник, похожи, но тем не менее не принадлежат одному и тому же человеку? Как мы можем быть уверенными, что в ситуации, когда его жизни угрожала опасность, мистер О'Лири оказался способен запомнить голос, которым было произнесено всего несколько слов? Для обычного человека это было бы невозможно», — согласился с ним Ричард. «Но не для мистера О'Лири. Я попрошу каждого из присутствующих по моей команде сказать любое короткое предложение. Всех разом. И вас, господин обвинитель. А вы, мистер О'Лири, — повернулся к свидетелю Дик, — должны услышать в этом хаосе, что скажет господин обвинитель». Гул удивленных голосов ожидаемо показал, насколько невозможным казался лордам успех подобного эксперимента. Признаться, Ричард тоже немного нервничал. Мистер О'Лири заверял его, что справится, но... «Готовы?» Дик дождался кивка от свидетеля и взмахнул рукой. «Говорите!» Поднялся невозможный шум. Различить в нем конкретный голос... Еще один взмах рукой, и воцарилась полная тишина. Все ждали и не верили. «Сэр, вы точно хотите, чтобы я воспроизвел сказанные вами слова?» — прозвучал голос свидетеля. «Да, хочу», — весьма неуверенно произнес тот. «Сэр», — О'Лири повернулся к Ричарду, — «если я произнесу здесь слова, не принятые в приличном обществе, меня не обвинят в неуважении к суду?» Лицо обвинителя покрылось пятнами, что яснее ясного говорило, свидетель прекрасно расслышал все им сказанное. «Господин Оуэн, нужно ли, чтобы мистер О'Лири повторил ваши слова, или вы признаете судебный эксперимент успешным?» «У нас нет возражений по этому вопросу. Показания принимаются», — поспешно согласился обвинитель, вызвав смешки в зале. «И, наконец, я хочу пригласить сэра Герберта Крейга, баронета!» Задав этому свидетелю несколько уточняющих вопросов, Ричард спросил: «Скажите, сэр Герберт, а что именно ел в этот вечер граф Сеймурский?» «Он заказал устрицы с белым вином». «Вы уверены в этом?» «Да, совершенно уверен». «Благодарю вас, сэр Герберт. А теперь я вызываю еще одного свидетеля, маркиза Алтона». Собравшиеся лорды зашумели, Патрик, старательно игнорируя яростные взгляды отца, вышел на трибуну и произнес текст присяги. «Маркиз, у меня к вам только один вопрос». В наступившей напряженной тишине голос Ричарда звучал громко, ровно и очень драматично. «Расскажите нам, какое именно происшествие случилось с лордом Сеймурским в Даркфорде, когда он заключил с вами пари, что сможет съесть устрицу?» «Это был успех, окончательный и безоговорочный. Обвинение попыталось протестовать, но его слабые потуги не были приняты во внимание. Собравшиеся в суде члены клуба весельчаков свистели и скандировали «Свободу графу Сеймурскому!» Лорд-канцлер яростно сверкал глазами. Но, судя по всему, ночная беседа с сэром Гриффином дала свои плоды. Пусть крайне неохотно, но ему пришлось наряду со всеми признать Джеймса невиновным во всех вменяемых ему преступлениях.